разделяй и властвуй. Я стараюсь незаметно, но этично вбить живой клин между адвокатами противной стороны и их клиентами. Иногда мне удается утяжелить свою чашу весов в руках у судьи, вбив такой клин между судьей и адвокатом противной стороны. На встречах по урегулированию споров я часто перехожу на сторону адвоката противной стороны. Когда его клиенты выражают несогласие с заявлением своего адвоката или делают ему какое-нибудь замечание, я довольно резко говорю: «Извините, что перебиваю, но ваш адвокат пытается вам помочь, у вас нет повода так разговаривать. Мой оппонент-адвокат думает, что я ему сочувствую, ведь ему приходится иметь дело с таким ужасным клиентом. А клиент теперь похож на собаку, которой дали пинка и у которой не осталось ни одного доброжелателя в этой комнате. Таким образом, я пытаюсь найти союзника и посеять раздор между мерзким клиентом и адвокатом, представляющим его интересы. Другая моя тактика такова. Я бросаю ироничный взгляд на адвоката противной стороны. Что, и я это знаю, клиент заметит и запомнит. Мой расчет состоит в том, что клиент адвоката подумает, что его адвокат сказал какую-то глупость. Согласно канонам адвокатской этики, адвокат не может напрямую общаться с клиентом противной стороны. Все общение должно происходить исключительно между адвокатами, но иногда адвокат может на что-нибудь намекнуть клиенту противной стороны, если это не противоречит этическим нормам. Предположим, что во время заседания суда адвокат А внимательно слушает доказательства адвоката Б. Но когда А начинает выступать по тому же делу, адвокат Б не обращает на него внимания и просматривает какие-то посторонние бумаги. Грубое нарушение адвокатской этики? Возможно, но это дает понять клиенту адвоката А, что его защитник говорит что-то не то. Если я могу посеять в душе клиента сомнения в правильности истолкования его адвокатом какого-либо фрагмента дела, я опять-таки попробую расширить пробоину в доверии клиента противной стороны к своему адвокату. Но доверие ко мне может также возрасти, если мои противники будут вынуждены тратить время и энергию на то, чтобы успокоить свои нервы. Они будут менее внимательны к деталям дела, а мой иронический взгляд, сопровождающий их доводы, возможно, окажется той помехой, которую я могу использовать в своих целях. На некоторых бракоразводных процессах кто-то может расстроиться, и дело дойдет даже до слез. Видимое проявление таких эмоций, конечно, помешает адвокату, который вынужден будет приостановить обсуждение, чтобы успокоить клиентку. В таком случае его внимание к делу станет расплывчатым. Если я вижу, что клиент противной стороны плачет или расстроен, то стараюсь быть чрезвычайно заботливым. Я говорю: давайте сделаем перерыв. Хотите стакан воды, кофе или чаю? Таким образом, я устанавливаю душевную связь с чрезмерно эмоциональным клиентом и демонстрирую ему, что я приличный человек, а не какой-нибудь людоед. Общий враг. Вы наверняка слышали старую шутку: почему внуки и их дедушка с бабушкой так хорошо ладят друг с другом? Потому что у них есть общий враг – родители. Если вы хотите склонить к соглашению противоборствующие стороны, то нужно добиваться их согласия по наиболее важным спорным вопросам. Лучший способ достичь компромисса – создать внешнего врага. Такая тактика обратит соперников в союзников и ускорит достижение согласия. Очень просто сделать общим врагом налоговое управление. В начале обсуждения дела я говорю: как нам лучше передать часть этой стоимости в закрома дяди Сэма? Я не имею в виду ничего нелегального или неэтичного, а лишь то, что клиент вправе рассчитывать на минимум выплат в налоговое управление и обеспечить предельно выгодную для него сделку входит в обязанности его адвоката. Как-то, взявшись за очередное дело о разводе, я выяснил, что активы семейной пары понизились из-за неудачного использования акций. И пока длились переговоры, их имущество, нажитое в совместном браке, продолжало таять. Вначале мы были готовы договориться выделить равную долю активов неработающей жене без дальнейших выплат ей со стороны мужа. Но месяцы спустя, после стремительного спада на рынке, доход бывшей жены от активов, не подлежащих налогообложению, не удовлетворял даже самым скромным финансовым ее запросам. Мне пришлось требовать выплаты пособия, мотивируя это резким снижением стоимости акций на рынке. Муж и его адвокат сочли это требование совершенно справедливым. Словом, спад на рынке акций стал нашим общим внешним врагом, и сделка была заключена с учетом возможности дальнейшего спада. Одно из моих дел было связано также с кризисом, но уже на рынке недвижимости. По условиям соглашения, семейная пара решила продать свой дом, рассчитывая получить за него высокую цену, но вскоре разразился этот кризис. Следовательно, нужно как можно скорее улаживать дело, не дожидаясь, когда начнутся какие-либо кризисы. В моей практике был случай, когда муж признал себя виновным в совершении преступления и хотел удовлетворить иск о разводе, поданный его женой, до того, как он попадет в тюрьму. Такое решение гарантировало, что сумма, требуемая женой, будет высчитана из всех доступных супружеских активов еще до решения суда. Еще один пример из моей практики. Муж должен был вскоре признать себя виновным в совершении должностного преступления и потому при разводе отдал значительную сумму своей жене. Затем его посадили в тюрьму. Через несколько лет я был поражен, увидев его на Манхэттене за рулем Роллс-Ройса с откидным верхом. Тут мне в голову пришла неприятная мысль, что хотя развод и был настоящим, муж и жена, скорее всего, договорились, как сохранить деньги. Подозреваю, что они обманули своих адвокатов, а на самом деле муж просто временно перевел деньги жене. После освобождения из заключения он получил от жены свою долю. Недооценка противника. Ищите заранее ответ на вопрос, как много знает ваш противник и не знает ли он больше вас, иначе вам придется отвечать на него, когда будет слишком поздно. Самый вопиющий за всю мою карьеру случай недооценки компетентности специалиста произошел в бытность мою федеральным прокурором. Департамент юстиции США в городе Вашингтоне с помощью государственного прокурора в Восточном округе Нью-Йорка был подготовлен объемный секретный обвинительный акт. В нем были отражены все мошенничества Федеральной ассоциации жилищного строительства, в которые были вовлечены строители, оценщики и домовладельцы в районе под названием Милбейзин в Бруклине, штат Нью-Йорк. Я просмотрел этот акт перед тем, как его передали в суд, и мне показалось, что в нем не было оснований для иска согласно федеральному уголовному праву. Конечно, там были правонарушения, но согласно уголовному праву, человек должен вполне определенным образом нарушить конкретный закон, чтобы его признали виновным. Власти запланировали на субботу арест подозреваемых. Федеральные власти любят арестовывать людей по субботам, потому что по закону арестованные остаются в тюрьме до понедельника, и у них в распоряжении целые выходные, чтобы обдумать свое положение. К тому же в воскресных газетах неминуемо появляются фотографии обвиняемых в наручниках, хотя формально им еще не предъявили никаких обвинений. Один из второстепенных фигурантов в этом деле нанял адвоката с Корт-стрит, который не входил в группу известных адвокатов, практикующих по уголовным делам или рассматривающих федеральные уголовные дела в Бруклине, но был специалистом по правовым аспектам бизнеса. Этот адвокат подал ходатайство об отклонении обвинения. Основанием для ходатайства, как я и предполагал, было то, что в документах, подготовленных властями, не было четко определено ни одного конкретного нарушения федерального закона. Такое фиаско, которое оказалось позором для генерального прокурора США, произошло потому, что правительство недооценило никому неизвестного адвоката с Корт-стрит в Бруклине. Другой случай юридической самоуверенности случился во времена, когда мэром Нью-Йорка был Эд Кох. его администрация решила привести в порядок город, очистив его от проституток. План состоял в том, чтобы женщины-полицейские, одетые в штатское, разыгрывали из себя проституток. Как только мужчины попадались в ловушку и пытались снять переодетых женщин-полицейских, их арестовывали. Имея в распоряжении фотографии и магнитные записи этого дела, прокурор округа получал 100% обвинение против этих мужчин. Адвокаты обвиняемых проинструктировали своих клиентов признавать себя виновными. Только мой приятель Мел Закс, известный адвокат, специализирующийся на уголовных делах, убедил своего клиента не признавать свою вину. Он требовал, чтобы дело слушалось в суде присяжных. На процессе в суде прокурор округа Манхэттен был уверен, что дело в шляпе. Он вызвал женщин-полицейских, заманивавших мужчин и показавших, что обвиняемые предлагали им деньги в обмен на ласки. Когда Закс проводил перекрестный допрос, он задал вопрос: «Вы офицер полиции или проститутка?» Она возмущенно ответила: «Я офицер полиции». Тогда Закс попросил немедленного прекращения дела, указывая судье на то, что закон запрещает пользоваться услугами именно проститутки. Его же клиент пытался воспользоваться услугами офицера полиции, по ее собственному признанию, что не запрещено законом и потому не должно считаться его нарушением. Дело было прекращено.